Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я окончу рассказ о Августине, его приватная жизнь. Продолжение первых 5 лет между его крещением и посвящением на евангельское служение Августин жил в Северной Африке за исключением 2 посещений Рима. В своем родном городе он продал все, что наследовал от отца, и раздал полученные от продажи деньги бедным, оставляя для своего существования лишь незначительную сумму. Здесь он со своими друзьями жил 3 года, практикуя общность своих средств. Освободившись от своих профессиональных обязанностей и светских занятий, он все свое время посвятил для размышлений, занятий и молитв. В продолжение всей своей христианской жизни Августин вел весьма скромный, даже можно сказать, бедно-аскетический образ жизни. Он питался простой пищей, одевался и содержал свой дом весьма скромно. В его общежитиях с общностью имуществ он настаивал, что для всех живущих там необходимо иметь братскую любовь в своих отношениях между партнерами коммунального сожительства. Августин был весьма осторожен по отношению к женскому полу, избравший для себя безбрачный образ жизни. Его общежития из города Тагасты после 3 лет были перенесены в город Гипо, из которых потом были сделаны общежития для студентов теологической школы, семинарии, в которой подготовлялись молодые люди для духовной работы. Этот образец жизни и дисциплины, заведенной в этих учреждениях или общежитиях, потом их стали называть законом святого Августина, из которого потом эволюционировался августиновский монашеский орден, из которого вышел великий реформатор Мартин Лютер. В своих поздних годах жизни Августин переживал тяжелое гнетущее состояние меланхолии, чувствуя, что его постепенно покидают физические силы. Он также сильно переживал национальное несчастье своей страны, которое обрушилось на них во время осады города Гиппо вандалами в 430 году. Августин заболел злокачественной лихорадкой, от которой он умер спустя несколько дней позже, имея от роду 76 лет. Последних 10 дней своей жизни он провел в уединении, чтении из Библии, покаятельных псалмов, посвящая все свое время духовным размышлениям, слезам и заступническим молитвам за иных. Когда приблизился его неизбежный конец, этот великий муж в совершенном спокойствии и в полном сознании ума и духа расстался с этой жизнью. Августин не оставил завещания, потому что у него не было никаких земных богатств. Все, что он имел, как уже было сказано в прошлых беседах, он продал и раздал бедным. Его богатством были написаны ним книги, его библиотека и манускрипты. Все это он оставил для своей школы. Северная Африка вскоре была покорена нашествием вандалов. Город Гиппо был изолирован от Западной Церкви, но богатые и дозрелые плоды духа и теологического учения, написанных книг Августином, не могли погибнуть вместе с разрушенным городом или оккупированной провинцией, дикими вандалами, ибо такие мужи и написанные ними книги принадлежат всему миру в продолжении всех веков. Августин, как епископ Гиппо, 391 году прихожане Большой Церкви в городе Гиппо избрали Августина, чтобы он был у них проповедником. Августин, который предпочитал жить в уединении, тихом труде и в молитвах, ведя аскетический образ жизни. Он думал, что у него нет тех квалификаций, какие необходимы для проповедника и пастора, чтобы быть одним и другим для верующих этой церкви. Он в большой мере сознавал всю важность этой работы перед Богом. Поэтому он медлил с ответом. После долгих молитв и размышлений он убедился, что в этом предложении для него была воля Божья. Поэтому он дал свое согласие принять эти обязанности, и это было в день празднования Пасхи в 392 году. Спустя некоторое время, согласие епископа города Карфагена, он был избран ассистентом епископа Гиппо в 395 году. Епископ города Гиппо умер, и Августин был назначен на пост епископа. На этом посту он был до дня своей смерти, которая произошла в 430 году. Августин со всей верностью в этом служении и сознанием великой ответственности перед Богом усердно выполнял свое епископское служение, для которого он отдавался всем сердцем и всецело для выполнения своих новых обязанностей, а также служением проповеди, который он произносил по несколько раз в неделю. Августином была организована теологическая библейская школа для подготовки священнослужителей для церкви. Из этой школы вышло много священников, диаконов и около 10 епископов. Кроме теологической школы, он организовал также женские кружки. Один из таких кружков был руководим благочестивой, овдовевшей родной сестрой Августина. Августин посвящал и отдавал много своих сил и времени помощи и заботам о бедных. Он терпеливо выслушивал жалобы и спорные мнения людей, стараясь привести к миру спорящие стороны. Августин был гениальным руководителем североафриканских церквей и возглавлял все происходившие соборы в то время. Он был участником таких двух соборов, происходивших в то время. Один происходил в Гиппо в 393 году и другой в Карфагене в 397 году, на котором он проявил большое влияние в окончательной канонизации книг Священного Писания Нового Завета. Августин был наибольшим теологом того времени в христианской церкви. Августин проявлял всегда живое участие во всех важных вопросах, касающихся церкви. Кроме того, он был защитником ортодоксальной апостольской веры в Западной Церкви, отражая нападки ересей, и схизм и сект, которые терзали единство церкви, ее апостольское учение и успешный труд евангелизации. Литературные и теологические труды Августина. Хочу кратко суммировать не все, но лишь некоторые из многих написанных Августином литературных и теологических произведений. Августин был весьма плодотворным писателем Западной Церкви. Писания Августина отражали его взгляды в каждом отделе теологии. Филипп Шафт об этом так пишет. Августин писал от полноты своего сердца, не потому, чтобы приобрести литературную славу, но движимой любовью Божьей к людям. В своих познаниях он стоит ниже Оригена, Евсевия, и Иеронима, но по значению, оригинальности, глубины и доброкачественности мысли он превышал всех отцов Западной и Восточной Церкви. Конец цитирования. Его теологические произведения можно поделить на 5 классов или разрядов. Первое. Экзегетические произведения, в которых он дает обзор нескольким книгам Библии. В теологии слово «экзегетика» означает то же самое, что «герменевтика», то есть наука, излагающая правила, приемы и способы толкования книг Священного Писания, важных текстов, кодексов и манускриптов и терминов юриспруденции, юридическая герменевтика. Второе. Апологетические произведения. Самым главным, самым научным и самым влиятельным из этого рода произведений есть его труд, называемый «Божий град». Третье. Догматические и полемитические трактаты заключали в себе антиманихейские, антидонатистские и антипелагистские еретические учения. В своих трактатах он опровергал их. Четвертое. Произведения, посвященные вопросам аскетизма. Самые главные из них – монологии и размышления. И пятое – автобиографические произведения –